Эдвард Морган Форстер. Небесный омнибус. Мальчик жил в Сербитоне, на Букингем-парк-Рот, в пихтовой сторожке номер 28, и часто с недоумением разглядывал старый дорожный указатель, что стоял почти напротив их дома. Он спросил как-то у матери, зачем тут столб, и она ответила, что это просто шутка, которую много лет назад придумали гадкие шалуны, и что полиции давно пора бы убрать указатель. Ибо у столба были две странности. Во-первых, дорога, на которую указывала стрелка, вела прямо в тупик. А во-вторых, на ней выцветшими буквами было выведено «На небеса». «А кто же были эти шалуны?» – спросил он. «Твой отец, по-моему, говорил, что один из них писал стихи. Потом его исключили из университета, и вообще он плохо кончил. Но все это было очень давно». «Спроси-ка лучше у отца, но он скажет то же, что и я. Столб поставили ради шутки». «И он совсем ничего не означает?» Она послала сына наверх переодеться в праздничное платье. К чаю были приглашены бонсы, и ему предстояло подать на стол блюдо с тортом. Натягивая узкие брюки, он вдруг подумал, не лучше ли расспросить об указателе мистера Бонса. Отец, хоть и добряк, всегда потешался над сыном, просто катался от хохота, когда он или другой ребенок задавал и вообще пытался открыть рот. А мистер Бонс был добрый и серьезный. Он жил в красивом доме и давал читать книги. К тому же он был церковным старостой и кандидатом в члены муниципального совета. Он щедро жертвовал в пользу общедоступной библиотеки, состоял президентом литературного общества, и у него гащивали даже члены парламента. Словом, он был мудрейшим человеком на всем белом свете. Но даже сам мистер Бонс мог только подтвердить, что указатель всего лишь шутка, и придумал ее некто по имени Шелли. «Ну, конечно!» – воскликнула мать. «Я ведь тебе говорила, милый, так его и звали». «Неужто ты никогда не слышал о Шелли?» – спросил мистер Бонс. «Нет», – ответил мальчик и понурил голову. «Разве у вас в доме нет Шелли?» «Почему же нет?» – вскричала хозяйка дома, очень раздосадованная. «Дорогой мистер Бонс, не такие уж мы обыватели. У нас не меньше двух изданий. Одно нам преподнесли на свадьбу, а второе, более мелким шрифтом, лежит в какой-то из комнат для гостей». «У нас, если не ошибаюсь, 7 изданий Шелли», – с вялой улыбкой сказал мистер Бонс. Затем он стряхнул с живота крошки от торта и собрался уходить вместе с дочерью. Мальчик, повинуясь знаку матери, проводил их до самой калитки. И, когда гости ушли, не сразу вернулся домой, а еще немного постоял, глядя на Букингем-парк-Рот. Его родители жили в начале улицы. После номера 39 сразу же начинались дома попроще, а в 64-м не было даже черного хода для прислуги. Но сейчас все дома выглядели красиво, так как закат был великолепный, и шафрановый свет вечерней зари скрадывал различия в арендной плате. Щебетали птички, и поезд, возвращавший кормильцев домой, к семьям, мелодично покрикивал, пересекая рощу. Замечательную рощу. Она вобрала в себя всю прелесть Сербитона, и сейчас, точно альпийский луг, была одета великолепием мхов, серебром берез и первоцветами. Роща и заставила мальчика впервые ощутить томление. Томление и тягу к чему-то иному. Он сам не знал к чему. Это томление возвращалось каждый раз, когда все вокруг было залито солнечным светом. Оно пронизывало насквозь, прыгало внутри, вверх и вниз, вверх и вниз. А потом его охватывало какое-то удивительное чувство и хотелось плакать. Но нынче вечером он вел себя еще глупее, чем всегда. перебежал через дорогу к указателю и скользнул в переулок. Переулок, весь пропитанный каким-то запахом, тянулся меж высоких стен. Это были заборы двух вилл – Айвенга и Белла Виста, и едва достигал 20 ярдов в длину вместе с поворотом в самом конце. Ничего удивительного, что мальчик очень скоро уперся в стену. «Так бы и дал этому Шелли!» – воскликнул он и равнодушно скользнул взором по клочку бумаги, приколотому к стене. Но бумажка оказалась не совсем обычной, и он внимательнейшим образом прочитал ее, прежде чем пуститься в обратный путь. Вот что там было написано. «С и НДК. Расписание изменено. По причине слабой заинтересованности публики, компания, к своему сожалению, вынуждена отменить ежечасные рейсы и сохраняет лишь рассветные и закатные омнибусы, которые и будут ходить как обычно. Следует надеяться, что публика проявит интерес к начинанию, предпринятому ради ее блага. В качестве нового стимула компания впервые вводит обратные билеты. Годны только на один день. Их можно приобрести у возницы. Еще раз напоминаем пассажирам. На конечной остановке билеты не продаются, и по этому поводу компания не принимает никаких претензий. Кроме того, компания не несет ответственности за небрежность и бестолковость пассажиров, а также за непогоду, град, потерю билета и любое иное изъявление воли Божьей. Дирекция. Ну и ну. Он никогда раньше не видел этого объявления и не мог даже вообразить, куда направляется омнибус. «С» безусловно означало «сербитонская», «ДК» – «дорожная компания». Но что бы такое могло означать «Н»? Может быть, «Норвич» и «Молден»? Или еще вероятнее «Независимая»? Но все равно не выдержать им конкуренции с юго-западной. «Да и поставлено здесь все не на деловую ногу», – решил он. Почему на том конце маршрута не продаются билетов? И нашли же время для отхода омнибуса? Потом он сообразил, что если объявление не шутка, то омнибус отошел как раз в ту самую минуту, когда он прощался с бонсами. Он взглянул на землю и в сгущающихся сумерках разглядел следы. Похожие или не похожие на отпечатки колес. Но ведь из переулка никто не выезжал. И он никогда, ни разу не видел омнибусов на Букингем-парк-род. Нет, все это, наверное, одни выдумки, как и указатели, волшебные сказки или сны, от которых внезапно просыпаешься по ночам. И он со вздохом вышел из переулка и попал прямо в объятия отца. Как смеялся его отец, как он хохотал! «Бедный мой малыш, ах, Кнопсик, Кнопсик! Он хочет сразу топ-топ ножками и вбежать на небушко». Да и мать тоже корчилась от смеха, стоя на пороге пихтовой сторожки. «Перестань, Боб!» – еле выдохнула она. «Не будь таким гадким! Ох, уморил! Ох, оставь мальчика в покое!» К этой шутке возвращались весь вечер. Отец умолял мальчика взять его с собой. «Прогулка ведь будет нелегкой! А есть ли там коврик у дверей вытирать ноги?» Мальчик ушел спать обиженный и несчастный и радовался только одному, что не проронил ни слова об омнибусе. Пусть омнибус лишь шутка, обман, но во сне он становится все более и более взаправдышним, и наоборот, обманчивыми и призрачными начали казаться улицы Сербитона, на которых он мерещился мальчику как наяву. И под утро, еще до зари, мальчик проснулся с криком. Мимолетным видением мелькнули перед ним края, куда направлялся омнибус. Он зажег спичку, осветил циферблат часов и календарь. Так он узнал, что до восхода солнца еще полчаса. Было совсем темно. Ночью на Лондон пал туман и плотно окутал весь Сербитон. Тем не менее, мальчик вскочил с постели и оделся. Он твердо решил раз и навсегда выяснить для себя, что же в самом делешное, тот омнибус или улицы. «Все равно буду чувствовать себя дураком, пока не узнаю», — подумал он. И вскоре, дрожа всем телом, уже стоял на дороге под газовым фонарем, как часовой, охранявший вход в переулок. Чтобы войти в переулок, требовалось немалое мужество. И не только потому, что там была тьма кромешная. Мальчик вдруг понял, что здесь просто не может быть омнибусной остановки. Если бы не полисмен, чье приближение он слышал сквозь туман, он никогда бы так и не решился шагу ступить. Но тут пришлось рискнуть, а оказалось ни к чему. Пустота. Ничего, кроме пустоты да глупого мальчугана, что, разинув рот, топчется на грязной дороге. Значит, все-таки это выдумка. «Расскажу все папе и маме», — решил он. «Так мне и надо. Пусть все знают, какой же я дурак. Не стоит мне жить на свете». И он побрел обратно к калитке пихтовой сторожки. Но тут он вдруг вспомнил, что его часы спешат. Солнце еще не взошло, оно взойдет только через 2 минуты. «Поверю в омнибус еще один, самый последний разочек», — подумал он и снова повернул в переулок. А там уже стоял омнибус. В него была впряжена пара лошадей, их бока еще дымились от быстрой скачки, а 2 огромных фонаря бросали свет сквозь туман на стены, тянущиеся по обеим сторонам переулка, превращали мох и паутину в волшебные ковры. Возница кутался в пелерину с капюшоном. Он сидел лицом к глухой стене, и каким образом удалось ему въехать так ловко и бесшумно, мальчик не сумел понять. Впрочем, он не понял и многого другого. Не представлял он, и как возница выберется из тупичка. «Скажите, пожалуйста...» Голос его глухо дрожал в затхлом буром воздухе. «Скажите, пожалуйста, это и есть омнибус?» «Омнибус эст», — ответил, не оборачиваясь, возница. На мгновение наступила тишина. По улице кашля прошел полисмен. Мальчик скорчился в тени. Он не хотел, чтобы его заметили. Да кроме того, он был твердо уверен, что это пиратский омнибус. Кто же еще, рассудил он, может отъезжать из такого странного места и в такой странный час? «Когда же вы отправляетесь?» — спросил он, сделанной небрежностью. «На рассвете». «И далеко едете?» «До самого конца». «А могу я купить обратный билет, чтобы вернуться сюда?» «Можете». «Знаете, я, кажется, решил, что поеду». Возница ничего не ответил. Но солнце, видно, уже взошло, ибо он отпустил тормоза. Мальчик едва успел вскочить, и в то же мгновение омнибус тронулся. «Но каким образом? Неужели он развернулся? Ведь тут же негде. Может быть, поехал прямо? Но там стена». И все же он шел, шел размеренным ходом сквозь туман, который из бурого успел превратиться в желтый. Мальчик вспомнил о теплой постели и горячем завтраке, и ему стало не по себе. И зачем он поехал? Родители не погладят его по голове. Он был не прочь возвратиться к ним, домой, да вот погода не позволяла. Одиночество угнетало его невыносимо. Он был единственным пассажиром. А в омнибусе, хоть и крепко сколоченном, было холодно и тянуло плесенью. Мальчик запахнул пальтецо поплотнее и при этом случайно дотронулся до своего кармана. Там было пусто. Он забыл кошелек дома. «Остановитесь!» – закричал он. «Остановитесь!» И, будучи мальчиком вежливым, взглянул на дощечку с именем, чтобы обратиться к вознице по всей форме. «Остановитесь, мистер Браун! Прошу вас, остановитесь, пожалуйста!» Мистер Браун не остановился, но он приоткрыл оконце позади себя и взглянул на мальчика, и лицо его неожиданно оказалось добрым и застенчивым. «Я забыл кошелек, мистер Браун! У меня нет ни пенни! Мне нечем заплатить за билет! Может быть, вы возьмете мои часы, будьте любезны». «Билеты этой линии туда и обратно», — сказал возница, — «нельзя купить за земные деньги. Да и хронометр, даже тот, что украшал часы бодрствования самого Карла Великого, или отмерял минуты сна Лауры, никаким волшебством нельзя превратить в пирожное, которое прельстит беззубого Цербера небес. С этими словами возница протянул требуемый билет и продолжал, пока мальчик произносил слова благодарности. «Стремление к титулу суетно, и мне это доподлинно известно. Однако тут нет ничего зазорного, если произносишь титул со смехом на устах. А в мире амонимов титулы даже полезны, так как помогают отличать одного смертного от другого. И потому запомни, что меня зовут сэр Томас Браун». «Неужели вы сэр? О, извините меня!» Мальчику доводилось слышать о кучерах-джентльменах. «Как любезно с вашей стороны дать мне билет. Но если вы их так даете, какой же доход приносит ваш омнибус?» «Он не приносит дохода и не должен приносить. Велики недочеты моего экипажа. В нем слишком причудливо сочетаются породы заморского дерева. Его подушки ублажают скорее эрудицией, нежели удобством и покоем. И лошади вскормлены не на вечно зеленых пастбищах приходящей минуты, а на сухом сене латыни. Но получать доход – такого греха я никогда не замышлял и не совершал». «Еще раз извините», – повторил с отчаянием мальчик. Лицо сэра Томаса снова стало печальным, и мальчик испугался, что вызвал у него эту печаль. Возница пригласил мальчика пересесть к нему на козлы, и так они вместе путешествовали сквозь туман, который постепенно из желтого превращался в белый. Вдоль дороги уже не было домов, а это означало, что они проезжают либо вересковую пустошь, либо Уимблдонские луга. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вы всегда были кучером? Когда-то я был врачом. А почему перестали? Вы не были хорошим врачом? Как врачеватель плоти я не имел большого успеха, и несколько десятков моих пациентов опередили меня в окончании своего земного пути. Но как врачеватель духа я преуспел превыше собственных чаяний и заслуг. Ибо, хотя мои микстуры были не лучше и не действеннее, чем лекарства других врачей, однако подавал я их в затейливых кубках, и потому ни одна томящаяся душа стремилась их пригубить и освежиться. «Томящаяся душа», – пробормотал мальчик. «Когда солнце садится, а впереди деревья, и у тебя внутри вдруг делается так странно, странно, это и есть томящаяся душа? Тебе это знакомо?» «Ну, конечно». Помолчав, он немного, совсем чуть-чуть, рассказал мальчику о конце их путешествия. Но вообще беседовали они мало, потому что мальчик, когда ему кто-нибудь нравился, предпочитал помолчать вдвоем. И таковы же, как он узнал, были привычки сэра Томаса Брауна, а также и многих других, с кем ему предстояло познакомиться. И все-таки мальчик услыхал о молодом человеке по имени Шелли. Тот теперь стал знаменитостью и имел даже собственную коляску, а также о других кучерах на службе компании. Тем временем стало светлее, хотя туман не совсем еще рассеялся. Но сейчас он больше напоминал дымку и порой обтекал путников клочьями, словно облако. Кроме того, они непостижимым образом поднимались в гору. Лошади уже больше 2 часов натягивали по стромке. А ведь даже если это Ричмондский холм, давно пора было добраться до вершины. А может быть это Эмпсон или Северные склоны? Только ветер здесь казался свежее, чем на тех высотах. Что же до названия конечной станции, то об этом сэр Томас Браун хранил молчание. «Клянусь богом, это гром!» – сказал мальчик. «И где-то совсем близко. Слышите, какое эхо?» «Точно в горах!» Тут не совсем отчетливо мелькнула мысль о родителях. Он представил себе, как они едят сосиски и прислушиваются к шуму грозы. Он видел и свой незанятый стул. Потом пойдут вопросы, тревоги, предположения, шутки, утешения. Они будут ждать его к обеду. Но он не вернется ни к обеду, ни к чаю, ни к ужину и весь день проведет в бегах. Если бы он не забыл кошелька, он бы купил им подарки, только вот что бы им такое купить. Ударил гром и сверкнула молния. Облако задрожало, как живое, и туман рваными лентами метнулся прочь. «Боишься?» – спросил сэр Томас Браун. «Чего тут бояться? А нам еще далеко?» Лошади встали в тот миг, когда огненный шар взлетел и взорвался с треском, оглушительным, но чистым и звенящим, словно удар кузнечного молота. Туча рассеялась. «Слушайте, слушайте, мистер Браун! То есть, нет, глядите! Наконец-то мы увидим все вокруг! То есть, нет, прислушайтесь! Это звучит как радуга!» Гром замер, перелившись в слабый рокот, а где-то в глубине под ним прорезался и начал нарастать рокот новый. Сначала тихо, но все уверенней он вздымался, словно арка. Она ширилась, росла, но не меняла формы. Так постепенно, широким изгибом из-под ног лошадей, поднялась радуга и протянулась вперед, туда, где таял и исчезал туман. «Как красиво! И вся разноцветная! А где она кончается? По ней, наверное, можно ходить, как во сне!» Звук и цвет слились воедино. Радуга выгнулась над бездонной пропастью. Тучи мчались под ней, а она перерезала их, и все росла, росла, устремляясь вперед и побеждая тьму, пока не коснулась чего-то более прочного, нежели облака. Мальчик встал. «Что там впереди?» – воскликнул он. «На что же она опирается на другом конце?» В свете восходящего солнца за пропастью сверкала круча. «Круча или замок?» Лошади тронулись с места. Они ступали теперь по радуге. «Глядите!» — кричал мальчик. «Слушайте! Вон пещеры или ворота! Взгляните! Меж скал на уступах! Я вижу людей и деревья!» «Погляди вниз!» — прошептал сэр Томас. «Не оставь без внимания волшебный Ахерон!» Мальчик посмотрел вниз, сквозь радужные огни, лизавшие колеса омнибуса. Бездна также очистилась от тумана, и в ее глубине катились воды вечной реки. Солнечный луч проник туда и коснулся зеленой глади. И когда омнибус проезжал, мальчик увидел, как три девы выплыли на поверхность. Они пели и играли чем-то блестящим, похожим на кольцо. «Эй, там, в воде!» – позвал он. Они откликнулись. «Эй, там, на мосту, желаем удачи!» Откуда-то грянула музыка. «Истина в глубинах, истина на вершине!» «Эй, там, в воде, что вы делаете?» Сэр Томас Браун ответил. «Они играют золотом, которым владеют сообща». И тут омнибус прибыл к месту своего назначения. Мальчика наказали. Его заперли в детской пихтовой сторожке и заставили учить наизусть стихотворение. Отец сказал: «Мой мальчик, я готов простить все, только не ложь». И он высек сына, приговаривая при каждом ударе. «Не было никакого омнибуса, ни кучера, ни моста, ни горы. Ты лодырь, уличный мальчишка и лгун». О, отец умел быть строгим. Мать умоляла, чтобы сын просил прощения, но он не мог. Это был величайший день его жизни, пусть даже все закончилось поркой и заучиванием стихов. Он вернулся точно на закате, только обратно привез его уже не сэр Томас Браун, а некая незамужняя леди. Беседа с ней была исполнена тихого веселья. Всю дорогу они говорили об омнибусах и четырехместных ландо. Каким далеким казался теперь ее нежный голос. А ведь и трех часов не прошло с тех пор, как он расстался с ней там, в переулке. Мать подошла к запертой двери и окликнула его. «Тебе велено идти вниз, милый, и не забудь прихватить с собой стихи». Он сошел вниз и увидел, что в курительной вместе с отцом сидит мистер Бонс. Он был приглашен на обед. «А вот и наш знатный путешественник», – мрачно сказал отец. «Юный джентльмен, который разъезжает в омнибусе по радугам под пение красавиц». И, довольный своей остротой, он рассмеялся. «В конце концов, нечто подобное встречается у Вагнера», – улыбаясь, сказал мистер Бонс. «Как ни странно, но подчас в невежественных умах пробиваются искры великой правды искусства. Этот случай заинтересовал меня. Позвольте мне вступиться за виновного. Ведь каждый из нас в свое время переболел романтикой, не так ли?» «Видишь, как добр мистер Бонс», — сказала мать, а отец ответил гостю. «Превосходно. Пусть прочитает стихотворение и будет с него. Во вторник я отправляю его к сестре. Там его отучат бегать по переулкам. Читай свое стихотворение». Мальчик начал. «Замкнувшись в невежестве...» Отец уже опять хохотал во все горло. «Не в бровь, а в глаз, сын мой! Замкнувшись в невежестве! Вот уж не думал, что в стихах можно найти что-нибудь путное. Сказано прямо про тебя. Послушайте, Бонс, поэзия — это по вашей части. Проверьте-ка его, а я притащу виски». «Ладно, дайте мне томик Китса», — сказал мистер Бонс. «Пусть декламирует заданные стихи». Так образованнейший муж и невежественный ребенок на несколько минут остались вдвоем в курительной. «Замкнувшись в невежестве, одинок, о тебе и цикладах грежу я, как путник, оставшийся на берегу». «Совершенно верно. О чем же он грезит?» «О дельфиньих кораллах в бездонных морях», — сказал мальчик и залился слезами. «Ну, полно, полно. Что ты плачешь?» «Потому что раньше слова только складывались в стишки, а теперь, когда я вернулся, все эти стихи, я сам...» Мистер Бонс положил на стол томик Китса. Случай оказался еще интереснее, чем он ожидал. «Ты?» — воскликнул он. «Этот сонет ты?» «Да, и... смотрите, как там дальше. Царство мрака прорезал света сноп, озарил он бездны зеленое дно». «Так оно и есть, сэр, все это правда». «Я в этом и не сомневался», — сказал мистер Бонс, закрыв глаза. «Вы, значит, вы мне верите? Вы верите и в омнибус, и в кучера, и в бурю, и в бесплатный билет, и...» «Ну-ну-ну, довольно бредни, мой мальчик. Я хочу сказать, что никогда не сомневался в подлинной правдивости поэзии. Когда-нибудь, когда ты прочтешь побольше книг, ты поймешь, что я имею в виду». «Но, мистер Бонс, все так и есть на самом деле. Царство мрака прорезал свет. Я видел, как он забрезжил. Свет и ветер». «Чепуха», — сказал мистер Бонс. «Зачем я не остался? Меня так заманивали. Уговаривали, чтобы я отдал свой билет. Ведь если потеряешь его, нельзя вернуться. Они выпрашивали билет от самой реки, и я чуть было не согласился. Ведь я нигде не был так счастлив, как там, среди обрывов. Но я подумал о маме с папой и о том, что надо привести их туда. Только они не поедут, хотя дорога начинается прямо от нашего дома. Все и получилось точно так, как меня там предупреждали. И мистер Бонс тоже не верит, и он не лучше других. Меня высекли, и я никогда больше не увижу ту гору». «Что ты там говоришь обо мне?» — спросил мистер Бонс, вдруг выпрямляясь в кресле. «Я рассказывал им о вас. Какой вы умный, как много у вас книг, а они говорят... Мистер Бонс наверняка тебе не поверит». «Вздор и чепуха, мой юный друг. Ты становишься дерзким. Я... Что ж, я готов решить все раз и навсегда. Ни слова родителям. Я излечу тебя. Завтра вечером я зайду к вам и возьму тебя на прогулку. А на закате мы пойдем в переулок напротив и дождемся твоего омнибуса, глупеныш». Лицо его тут же приняло строгое выражение, потому что мальчик ничуть не растерялся, а стал прыгать по всей комнате, распевая: «Вот радость! Я же им говорил, что вы поверите. мы вместе прокатимся по радуге. Я им говорил, что вы поверите». Неужели что-то было в этой сказке? Может быть, Вагнер или Китс, Шелли или сэр Томас Браун? Случай, безусловно, интересный. На другой день вечером, несмотря на дождь, мистер Бонс все же зашел в пихтовую сторожку. Мальчик уже ждал, он был как на иголках и прыгал так, что это даже рассердило президента литературного общества. Они направились было вниз по Букингем-парк-роуд, но, убедившись, что никто за ними не следит, скользнули в переулок. И, конечно, наскочили прямо на стоявший омнибус, ведь солнце уже садилось. «Боже мой!» – воскликнул мистер Бонс. «Великий Боже!» Это был не тот омнибус, в котором мальчик ехал первый раз, и не тот, которым он вернулся. Тут была тройка лошадей – черная, серая и белая, особенно выделялась серая. Возница обернулся при упоминании имени Божьего. У него было бледное лицо с выпеченным подбородком и глубоко запавшими глазами. Мистер Бонд словно узнал незнакомца. Он вскрикнул, и его начало трясти, как в лихорадке. Мальчик вскочил в омнибус. «Неужто это возможно?» – воскликнул мистер Бонс. «Неужто возможно невозможное?» «Сэр, входите, сэр. Это такой прекрасный омнибус. А вот и имя кучера. Дан... а фамилии не разберу». Мистер Бонс тоже прыгнул на подножку. Порыв ветра сразу захлопнул за ним дверцу омнибуса, и от толчка опустились все жалюзи. Видно, пружины оказались слабыми. «Дан, покажи-ка, где это? Боже милостивый! Мы уже едем?» «Ура!» – закричал мальчик. Тревога охватила мистера Бонса. Он вовсе не хотел быть похищенным, но никак не мог отыскать дверную ручку или поднять жалюзи. В омнибусе было совсем темно, а к тому времени, когда он зажег спичку, снаружи тоже наступила ночь. Ехали они быстро. «Странное, поучительное приключение», — сказал он, оглядывая внутренность омнибуса, большого про... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Просторного и чрезвычайно симметричного. Каждая часть его в точности соответствовала другой. Над дверью, ручка которой находилась снаружи, виднелась надпись «Лашате они бальданса войке энтрате». Во всяком случае, так было написано, но мистер Бонс сказал, что первое слово читается совсем по-другому, а «балданза» ошибочно написано вместо «сперанза». И голос его при этом звучал торжественно, как в церкви. А мальчик между тем попросил у мертвенно-бледного возницы два билета туда и обратно. И они были выданы без звука. Мистер Бонс закрыл лицо руками. Его снова била дрожь. «Да знаешь ли ты, кто это?» – прошептал он, когда оконце над козлами захлопнулось. «Вот оно, невозможное!» «Ну, мне он нравится куда меньше, чем сэр Томас Браун, хотя я не удивлюсь, если он окажется кем-нибудь поважнее». «Поважнее?» – мистер Бонс раздраженно топнул ногой. «Случай помог тебе совершить величайшее открытие века. И единственное, на что ты способен, это сказать, что этот человек может оказаться кем-нибудь поважнее? Так слушай же, я сообщу тебе нечто потрясающее. Ты помнишь, в моей библиотеке томики, переплетенные в телячью кожу, на которых вытеснены красные лилии? Так вот, их написал этот человек». Мальчик замер, затаив дыхание. «Хотел бы я знать, увидим ли мы миссис Гэмп?» – спросил он после приличествующей случаю паузы. «Миссис...» «Миссис Гэмп и миссис Хэррис. Мне понравилась миссис Хэррис. Я повстречал их совсем случайно. Картонки миссис Гэмп перевернулись и упали с радуги. Дно у них выпало, и два шара со спинок кровати свалились в воду. Рядом сидит человек, написавший книги в переплетах из телячьей кожи, а ты мне толкуешь о Диккенсе и миссис Гэмп. Но я с ней так подружился. — оправдывался мальчик. «Я не мог не радоваться, что вижу ее. Я узнал ее голос. Она рассказывала миссис Хэррис о миссис Прик». «И ты весь день провел в ее облагораживающем обществе?» «О, нет, я еще был на скачках и встретил человека, который водил меня прямо на беговую дорожку. Ты бежишь, а рядом в море играют дельфины». «Да ну, а как его звали, этого человека, ты помнишь?» «Ахилл. Нет, тот был позже. Том Джонс». Мистер Бонс тяжело вздохнул. «Ох, мальчик, ну и каша у тебя в голове. Такой бы случай, да культурному человеку. Подумать только. Культурный человек знаком со всеми этими персонажами, знает, о чем поговорить с каждым. Он не станет тратить время на каких-то там миссис Гэмп или Тома Джонса. Творение Гомера, Шекспира и того, кто нас везет, вот что привлекло бы его внимание. Он не пойдет на скачки и станет задавать умные вопросы». «Но, мистер Бонс, — сказал смиренно мальчик, — вы же и есть культурный человек. Так я им и сказал». «Верно, верно. И умоляю, не позорь меня, когда мы доберемся до места. Никакой болтовни и шалостей. Держись подле меня и не заговаривай с бессмертными, пока они сами к тебе не обратятся. Кстати, дай-ка мне обратные билеты. Ты их потеряешь». Мальчик покорно отдал билеты, но ему было слегка обидно. В конце концов, ведь это он открыл дорогу сюда. Обидно, если тебе сначала не верят, а потом начинают читать мораль. Между тем дождь кончился, и сквозь щели жалюзи в омнибус прокрался лунный свет. «А как же теперь будет с радугой?» — воскликнул мальчик. «Ты отвлекаешь меня», — огрызнулся мистер Бонс. «Я размышляю о прекрасном. Как бы я желал очутиться сейчас с почтенным, разделяющим мои чувства человеком!» Мальчик закусил губу. Он 100 раз давал себе слово, что все время будет брать пример с мистера Бонса. Он не будет ни смеяться, ни бегать, ни петь. Не совершит ни одного из тех вульгарных поступков, которые наверняка возмущали в прошлый раз его новых друзей. Постарается совершенно правильно произносить их имена и точно помнить, кто с кем знаком. «Ахилл не знает Тома Джонса, во всяком случае, так говорит мистер Бонс. Герцогиня Мальфи старше миссис Гэмп, во всяком случае, по словам мистера Бонса. Он будет вести себя сдержанно, чопорно и замкнуто. Не станет говорить, что ему нравятся все подряд. Но тут он случайно коснулся головой жалюзи, они взлетели вверх, и все его благие намерения сразу испарились, ибо омнибус достиг вершины холма, залитого лунным светом. И впереди была бездна, а там, на другом берегу, дремали знакомые кручи, окунув подножье в воды вечной реки. Мальчик воскликнул: «Вот она, гора! Прислушайтесь, поток журчит сегодня совсем другую песню. Взгляните на костры, там, в ущелье!» Мистер Бонс мельком взглянул вперед, рассердился. «Какой поток? Какие костры? Что за чушь? Попридержи язык, там ничего нет». И все-таки на глазах у мальчика поднималась радуга, только на этот раз не из солнечных лучей и шторма, а из света луны и водяных брызг. Тройка лошадей уже скакала по радуге. И он подумал, что никогда еще не видел более красивой радуги. Но сказать не посмел, так как мистер Бонс уже заявил, что там ничего нет. Мальчик высунулся, окно было открыто, и подхватил мелодию, поднимающуюся из дремлющих вод. «Вступление к золоту Рейна?» – удивился мистер Бонс. «Откуда ты знаешь этот мотив?» Он тоже выглянул в окно. И вдруг повел себя очень странно. Он испустил сдавленный крик и упал назад, прямо на пол. Он корчился и брыкался. Лицо его приняло зеленоватый оттенок. «У вас кружится голова на мосту?» – спросил мальчик. «Кружится!» – задохнулся мистер Бонс. «Я хочу обратно! Скажи кучеру!» Но возница только покачал головой. «Мы уже почти на месте!» – сказал мальчик. «Они спят! Окликнуть их? Все так обрадуются вам! Я их предупредил!» Мистер Бонс только застонал в ответ. Они ехали теперь по лунной радуге, и она разлеталась на куски за их спиной. Как тиха была ночь. Кто сегодня на страже у ворот? «Это я!» — крикнул он, забыв, что 100 раз давал себе слово «быть благовоспитанным». «Я вернулся! Это я, мальчик!» «Мальчик вернулся!» — крикнул чей-то голос, и другие голоса подхватили. «Мальчик вернулся!» «Я привез с собой мистера Бонса!» Молчание. «Или, вернее, мистер Бонс привез меня с собой!» Глубокое молчание. «Кто сегодня на страже?» «Ахилл!» И на скалистой дорожке после радужного моста он увидел юношу со щитом дивной красоты. «Мистер Бонс, это Ахилл в полном вооружении!» «Я хочу обратно», — сказал мистер Бонс. Позади растаял последний кусочек радуги, и колеса звенели уже о твердый камень. Дверь омнибуса распахнулась. Мальчик сразу выпрыгнул, он не мог удержаться и кинулся навстречу воину, а тот вдруг нагнулся и поднял его на щит. «Ахилл!» — крикнул он. «Спусти меня! Я невежественный и грубый! Мне надо подождать мистера Бонса! Я вчера вам говорил о нем!» Но Ахилл поднял его вверх. А он так и припал к дивному щиту, к его героям и горящим городам, к виноградникам, изваянным в золоте, и ко всем добрым чувствам, всем радостям, ко всей этой открытой им горе, омываемой вечными водами. «Нет, нет», — протестовал он, — «я недостоин, это место должно принадлежать мистеру Бонсу». Но мистер Бонс только хныкал, а Ахилл трубил в трубу и восклицал: «Встань во весь рост!» «Я не хотел вставать, сэр, но что-то заставило меня выпрямиться. Что же вы медлите, сэр? Ведь это только великий Ахилл, вы же с ним знакомы». «Я не вижу никого, не вижу ничего, я хочу домой», — вопил мистер Бонс и умолял кучера. «Спасите меня, разрешите остаться в вашей колеснице. Я так почитал вас, я вас цитировал, я переплел вас в телячью кожу. Отвезите меня обратно, в мой мир!» И кучер ответил: «Я только средство, а не цель. Я лишь пища, но не жизнь. Ищи опору в самом себе, как этот мальчик. Я не могу тебя спасти, ибо поэзия — это дух, и те, кто поклоняются ей, должны поклоняться истинно и всей душой». И мистер Бонс не мог сопротивляться. Он выполз из прекрасного омнибуса. Сначала зияющим провалом появилось его лицо. Затем руки. Одна цеплялась за ступени, другая хватала воздух. Вот уже видны плечи, грудь, живот. И с криком: «Я вижу Лондон!» Он упал. Пал на жесткий, залитый лунным светом камень. Пал в него, как падают в воду. Пролетел насквозь. И исчез, и мальчик больше никогда его не видел. «Куда вы упали, мистер Бонс?» «Вот приближается шествие, чтобы почтить вас музыкой при свете факелов. Сюда идут те, чьи имена вам знакомы. Гора пробудилась, пробудилась и река, а море вдоль скаковой дорожки уже будет дельфинов. И все это в вашу честь. Они хотят вас...» На лбу он ощутил прикосновение свежих листьев. Кто-то увенчал его лавром. Тейос. В районе вермонтских газовых разработок найдено жестоко изувеченное тело мистера Септимуса Бонса. В карманах покойного обнаружены кошелек с деньгами, орфоэпический словарик и 2 омнибусных билета. Несчастный джентльмен упал, очевидно, с большой высоты. Подозревают, что он стал жертвой преступления. Власти предпринимают тщательное расследование. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.